Место предисловия. Мой духовник как-то рассказал нам один случай из своей жизни. 12 июля, день Петра и Павла. После праздничной службы батюшка выходит на проповедь и думает: «Начну-ка я с шутки. Вот, — говорит, — братья и сестры, — такой праздник сегодня замечательный. Мы на службе побыли, причастились многие. Сейчас вернетесь домой, и можно покушать картошечку, помидорку, огурчики. И рыбку можно, в честь праздника». А день недели обычный был, ни среда, ни пятница, поэтому по уставу Петров пост не ослаблялся, а заканчивался совсем. Так что батюшка всего лишь пошутил. Многие, правда, всерьез восприняли. И это уже я сама слышала, благо в тот день стояла среди прихожан. Кто поначитаннее, стал про устав гадать. Может, там какое-то примечание есть, которое сегодня сработало, а одна бабушка другой по-простому объяснила. Батюшка о здоровье нашем заботится, чтобы мы потихоньку из поста выходили, не торопясь, а то желудку тяжело будет. Батюшка этого продолжения не слышал, но у него свое продолжение было. Он проповедь произнес, в конце прибавил, что про рыбу он, конечно же, в шутку сказал. Можно сегодня и мясо, и молоко, и яйца. С праздником, братья и сестры. Едет домой. Поднимаясь на лифте, предвкушает праздничный обед. Матушка с детьми в местный храм ходили, так что давно должны были вернуться. Может, матушка даже котлеты успела пожарить или курочку сварить. Заходит в квартиру, благословляет налетевших детей, матушку, моет руки, переодевается, молится вместе с семьей. Они все вместе садятся за стол, матушка ставит перед ним тарелку. А на ней картошка вареная и салат из огурцов и помидоров с растительным маслом. Батюшка молча смотрит на тарелку, а матушка торопливо вскрывает консервным ножом банку сайры и вываливает ее на картошку. И, увидев несколько странную реакцию батюшки, виновато объясняет: «Отец, не успела ничего приготовить. Такая суета была, пока из храма вернулись, вчерашнюю картошку вот разогрела, там оставалась. И даже в магазин не успели сходить». А отец продолжает молча смотреть на картошку, помидорки, огурчики и рыбку. На эту ответную шутку Господа. Господь и намерения целует, часто говорим мы, успокаивая себя или другого человека. За всякое праздное слово отвечать будем. Грозим мы, в основном, к сожалению, не себе. Но на самом деле, редко задумываемся о том, что Господь действительно слышит каждое наше слово и каждую нашу мысль и отвечает. Прямо здесь, в самых обычных житейских обстоятельствах. Так просто этого не заметить, и мы чаще всего не замечаем. Но когда вдруг услышишь эти негромкие вразумления, эти тихие, ласковые утешения, заметишь эти маленькие чудеса и совпадения, напоминания: «Я здесь, я с тобой, я вижу тебя каждый момент в твоей жизни», так радостно становится от его близости и одновременно так страшно от ответственности за каждый свой шаг. О таких вот негромких ответах рассказы в этой книге. В них нет ни одной придуманной детали, лишь изменены имена. Но все это было, было на самом деле. И мне хочется рассказать об этом, о тех чудесах, которыми, если приглядеться, изобилует наша повседневная жизнь. Только бы научиться видеть их, только бы научиться за них благодарить, только бы научиться доверять Ему и жить ради Него».